Рабочий трудится на фабрике, а его жена дома. Фабрика должна платить им обоим. В каком виде должны дом и семья занять свои места в финансовых отчетах? Следует ли включить прожиточный минимум рабочего в графу расходов, а возможность содержать дом и семью в графу расходов? Следует ли определять доход от ежедневного труда сугубо по наличной сумме, остающейся после удовлетворения потребностей самого рабочего и его семьи? Или же все-таки считать все вышеперечисленное расходами, а доходы вычислять отдельно? Иными словами, надо ли, помимо затрат на еду, одежду, жилье, образование и прочие блага, присущие определенному уровню жизни, учитывать необходимость дополнительных сбережений? И надо ли предусматривать все это в заработной плате? Я полагаю, что да. Иначе у нас будут ужасающие перспективы в виде детского и материнского, причем отнюдь не домашнего, труда. Есть вопросы, требующие внимательного рассмотрения и тщательных подсчетов. Наверное, ни один аспект экономической жизни не удивит нас больше, чем простое перечисление всего, что обременяет труд. Возможно, мы в состоянии точно установить количество энергии, которое расходует человек на своей ежедневной работе, хотя эти измерения в любом случае помешают самому выполнению работы. Но мы однозначно не можем рассчитать затраты на восстановление того количества сил, которое будет достаточно для работы на следующий день, так же, как и не сможем подсчитать, какой процент потраченной энергии он так и не сможет восстановить. Экономика пока не смогла придумать фонд для возмещения утраченных сил. Да, есть пенсии для определенных возрастных категорий, но они не имеют отношения к тем выплатам, которые должен получать человек за свой ежедневный труд, чтобы иметь возможность обеспечить свое будущее и компенсировать весь физический ущерб и истощение сил, неизбежные при любом ручном труде. Даже самые высокие зарплаты, которые к настоящему моменту имели место, находятся заметно ниже необходимого уровня. Еще не настолько хорошо организован бизнес и не настолько ясно очерчены его цели, чтобы можно было платить столько, сколько действительно нужно. И это одна из стоящих перед нами задач. Разговоры об отмене заработной платы вообще и введении коммунального хозяйства ее не решат. Система зарплат – единственная, которая есть в нашем распоряжении для распределения адекватного вознаграждения за труд. Уберите систему зарплат и получите всеобщую несправедливость. Усовершенствуйте ее, и справедливость будет обеспечена. С годами я многое понял о заработной плате. Прежде всего, я осознал, что, помимо всего прочего, объемы продаж зависят от устанавливаемых нами зарплат. Если мы будем платить больше, эти деньги будут потрачены и попадут к владельцам магазинов, распространителям, производителям, простым рабочих других предприятий, а их благосостояние отразится на уровне наших продаж. Повышение уровня зарплат в масштабах всей страны обеспечит повсеместное процветание, при условии, конечно, что высокая зарплата подразумевает высокую производительность. Повышение зарплат при снижении объемов производства ведет к разорению. Прошло некоторое время, прежде чем мы разобрались с нашими зарплатами, так что мы уже точно знали, какими они должны быть только ко времени выпуска модели Т. До этого у нас был определенный способ разделения доходов. На протяжении нескольких лет мы ежегодно делили чистую прибыль между всеми сотрудниками. Например, в 1909 году мы распределили 80 тысяч долларов по принципу выслуги лет. Человек со стажем в один год дополнительно получал 5% от своей зарплаты. Со стажем в два года – 7,5%. Со стажем в три года – 10%. Недостатком этой системы явилось то, что она никак не связана непосредственно с ежедневной работой. Люди получали свой заработок только через долгое время после выполнения ими работы, причем чуть ли не в виде подарка, а благотворительность и зарплата – разные вещи. Кроме того, зарплата никак не была связана с должностью рабочего. Человек, выполняющий работу из категории А, мог получать меньше, чем из категории Б, хотя вполне возможно, что его работа требовала больше умения и сил. При определении заработной платы очень легко совершить несправедливость, если не быть уверенным, что все ставки основываются на чем-то более существенном, нежели простое предположение. Поэтому около 1913 года мы начали производить хронометрические измерения всех видов работ, выполняемых на нашей фабрике. При таких точных данных легко научным путем высчитать, какова должна быть производительность каждого. Затем с определенной погрешностью можно определить удовлетворительную среднюю производительность за день и, принимая во внимание квалификацию, установить уровень зарплаты, справедливо отражающий приложенные рабочим умения и усилия. Соответственно, можно установить и то, сколько можно требовать с рабочего при такой зарплате. Без научного обоснования работодатель не знает, почему он платит такую зарплату, а служащий не знает, почему он ее получает. А на нашей фабрике все ставки были приведены в соответствие с данными хронометража. Штучной работы у нас нет. Кому-то платят по дням, кому-то по часам. Но в любом случае есть определенный минимум производительности, который требуется от рабочего. В противном случае ни мы, ни рабочие не знали бы, была ли в действительности отработана зарплата. А справедливо выплачивать ее можно только если работа за день четко зафиксирована. Сторожам платят за присутствие, а рабочим – за работу. Принимая во внимание все вышесказанное, в январе 2014 года мы объявили и запустили в действие план разделения доходов, по которому минимальная оплата любой работы любой категории должна была составлять не менее $5. При этом мы сократили рабочий день с 9 до 8 часов, а трудовую неделю, соответственно, до 48 часов. Это была сугубо добровольная инициатива. Вообще, все ставки вводились добровольно. С нашей точки зрения, это был акт социальной справедливости, произведенный в том числе и для нашего собственного морального удовлетворения. Мне приятно, что я кого-то осчастливил и в некоторой степени облегчил жизнь ближнего, предоставив возможность и поразвлечься, и кое-что отложить на черный день. Добрая воля — одна из немногих настоящих ценностей в нашей жизни. Упорством можно добиться любой цели, но без доброй воли невозможно достичь ничего значительного. Однако это ни в коем случае не было бы благотворительностью, хотя понимали это не все. Многие промышленники считали, что мы, будучи достаточно богатыми, просто создаем себе рекламу. Они обвиняли нас в том, что мы подрываем сложившуюся систему, по которому рабочему платили так мало, как только было можно. Но в этой системе нет ничего хорошего. От нее нужно избавиться, и когда-нибудь так и произойдет. Иначе и от бедности мы тоже не избавимся. Мы пошли на такие перемены не просто потому, что хотели заплатить больше и смогли это сделать. Мы захотели повысить уровень зарплат, чтобы обеспечить нашему бизнесу долговременную основу. Мы ничего никому не давали даром. Мы просто строили наше будущее. А бизнес, основанный на низкой оплате труда, всегда недолговечен. Мне кажется, что очень немногие нововведения в области индустрии вызвали более широкое обсуждение, чем то наше, хотя, по-моему, до конца его правильно никто не понял. Почти все рабочие решили, что им будут давать по $5 в день, что бы они ни делали. На самом деле, все обстояло несколько иначе, чем все полагали. План состоял в разделении доходов. Но только распределять их надо было заранее, еще до того, как их заработают. Приблизительно оценив размеры прибыли, мы в определенных условиях прибавляли часть общего дохода к обычной зарплате тех сотрудников, которые работали у нас не меньше 6 месяцев. Прибавление к зарплате получали следующие группы лиц. Первые – женатые мужчины, живущие со своими семьями и достойно о них заботящиеся. Вторые – холостые мужчины старше 22 лет с устоявшимися бережливыми привычками. Третьи – холостые мужчины младше 22 лет и незамужние женщины, которые являются единственными источниками дохода для своих близких. Прежде всего, рабочему выплачивали его обычную справедливую ставку, которая в среднем на тот момент на 15% превышала общепринятые. Затем его могли выбрать для выплаты определенной суммы из рассчитанной общей прибыли. Его обычная зарплата в сочетании с этой дополнительной суммой и составляла как минимум $5. Система выплат из общей прогнозируемой прибыли была согласована с почасовым графиком работы всех сотрудников, так что чем меньше человек получал за час своей работы, тем большей была его доля прибыли. Выплачивалась эта доля вместе с зарплатой каждые 2 недели. Например, рабочий с зарплатой в 34 цента в час дополнительно получал 28,5 центов в час, что в сумме составляло $5 в день. Если зарплата была 54 цента в час, то отчисление от прибыли составляло 21 цент в час, и в итоге получалось $6 в день. Это был своеобразный план всеобщего процветания, но на некоторых условиях. И сам рабочий, и его дом должны были отвечать определенным стандартам чистоплотности и гражданского порядка. Мы не планировали никого опекать или лезть в чью-то частную жизнь, хотя некоторые признаки подобных отношений, появившиеся позже, заставили нас пересмотреть весь план и реорганизовать наш отдел социального обеспечения. Но первоначально было решено, что следует определенно стимулировать улучшение жилищных условий и что наилучшей стимуляцией будут премии за их достойное поддержание. Тот, кто правильно живет, будет также правильно работать. А кроме того, мы хотели избежать снижения качества работы в связи с повышением заработка. За время войны стало ясно, что слишком быстрое увеличение зарплаты иногда только развивает в человеке алчность, а потому уменьшает его способность зарабатывать. Если бы мы с самого начала принялись просто вкладывать долю прибыли в конверты с зарплатой, то работоспособность вполне могла резко снизиться. По новому плану мы должны были вдвое поднять зарплату половине рабочих. Это могли воспринять как легкие деньги, что крайне вредно для работы. Всегда опасно резко повышать кому-то оплату труда. И неважно, получал ли он до этого $1 в день или 100. Может быть даже, что человек, чью зарплату вдруг повысили со $100 до 300, отнесется к прибавке более легкомысленно, чем тот, чей заработок увеличился с $1 до 3. Чем больше у человека денег, тем сильнее склонность к легкомысленным поступкам. Что касается уровня жилищных условий, на котором первоначально настаивал наш план, то его условия были отнюдь не мелочными придирками, хотя иногда таковыми были попытки обеспечить их выполнение. В отделе социального обеспечения работало порядка 50 инспекторов, людей, как правило, в высшей степени разумных, пусть кто-то из них и был наделен здравым смыслом чуть меньше остальных. Все же и они иногда ошибались. Но в наши дни трудно обойтись без промахов. Предполагалось, что для получения вознаграждения женатые рабочие должны были жить со своими семьями и достойно их содержать. Нам пришлось искоренять распространенную среди рабочих иностранцев привычку пускать постояльцев, рассматривая таким образом свой дом как средство получения дохода, а не место проживания. Детям до 18 полагалась выплата, если они своей работой поддерживали ближайших родственников. Также поощрялись холостяки, которые вели порядочный образ жизни. Лучшим доказательством благотворного влияния нашей системы на рабочих является следующая статистика. Как только мы ввели этот план, кандидатами на получение премий стали 60% служащих. Через полгода всем условиям удовлетворяли уже 78%, а через год 87%. По прошествии еще полугода без премии оставалось менее 1% рабочих. У высокой зарплаты были и другие последствия. Когда в 1914 году наш план только начал действовать, у нас работали 14 тысяч человек. И чтобы постоянно сохранять это число, требовалось нанимать порядка 53 тысяч в год. Но в 1915 мы наняли только 6508 сотрудников, причем в основном сугубо из-за расширения производства. При прежней ротации рабочего состава и современных масштабах производства нам бы пришлось ежегодно нанимать порядка 200 тысяч человек, что практически невозможно. Даже если рассчитывать на самое быстрое овладение необходимыми навыками, мы не можем принимать новых рабочих ежедневно, еженедельно или ежемесячно, потому что хотя большинство операций можно освоить за 2-3 дня, человек с годовым опытом работы в любом случае будет справляться с ними лучше, чем новичок. С тех пор проблема ротации рабочей силы нас не волнует. Хотя точных цифр здесь нет, поскольку мы иногда перебрасываем наших людей с одного участка на другой, чтобы распределить работу между большим количеством сотрудников. Поэтому трудно отдельно подсчитать добровольные и принудительные перемены в личном составе. Тем более, что сейчас эта проблема для нас настолько неактуальна, что мы вообще не ведем по ней никакой статистики. Приблизительно можно сказать, что смена персонала составляет у нас от 3 до 6% в месяц. Наша система изменилась, но прежние принципы остались в силе. Если вы хотите, чтобы человек отдавал все свои силы и мысли работе, установите ему такую зарплату, чтобы он не испытывал финансовых затруднений. Это окупается. При том, что мы выплачиваем хорошие зарплаты и премиальные, которые до реорганизации системы составляли около 10 миллионов в год, наши доходы показывают, что установление высокого уровня заработной платы – один из самых выгодных методов ведения бизнеса. Да, слышались и возражения против премиальных за образцовое поведение, поскольку это отдавало вмешательством в личную жизнь. Ему действительно нет места на производстве. Метод поддержания благополучия, основанный на непрошенной опеке, безнадежно устарел. Людям нужны советы и помощь. Часто помощь исключительная, и ее следует оказывать с точки зрения простой порядочности. Но продуманный план партнерства и всеобщего участия сможет лучше сплотить общество и укрепить организацию, чем любые усилия со стороны. Не меняя принципов оплаты труда, мы изменили ее методы.